Глава 15. Привет, болезная. Привет, Марта. Ты, говорят, расхворалась? Есть такое дело. Отчего-то губы Олеси самопроизвольно расплылись в улыбке. Слышать голос подруги, знать, что о тебе вспомнили, о тебе беспокоятся. Это ли не повод для улыбки? Олеся шмыгнула носом и потянулась к носовому платку. «О, подруга, ты совсем расклеилась. Где так умудрилась простыть?» «И, кстати, что этот тойский тебя не бережет?» «Марта, что?» «Если ты хочешь спросить, что происходит у меня с Марком, так и спроси». Шаронская громко хмыкнула. «Знаешь, я не любительница лезть в чужую жизнь. Никого не пускаю в свою и сама отвечаю тем же. Но, черт побери, лисенок, к тебе я неравнодушна». «Марку стоит об этом знать?» «Прикалывается она мне тут. Если бы я была по девочкам, давно тебя соблазнила бы». Откровенность Марты подкупала. «Секундочку». Олеся высморкалась и чихнула напоследок. «Да, красивая девочка, простыла ты знатно. Понятия не имею, где умудрилась. Осень, она не щадит никого. Итак, на чем мы остановились? Ах, да, на тебе и Марке. Я жду. У нас было свидание. Это все, что я могу сказать». Олеся откинулась спиной на кровать и устремила взгляд на белоснежный потолок, который она мыла на прошлой неделе. Неплохо бы снова через пару недель пройти с шваброй. В своей квартире она предпочитала убираться сама, хотя раньше часто пользовалась услугами клининговых компаний. Но там другое. Сколько бы лет она ни прожила с Вадимом, ни один его дом, ни одну его квартиру она не воспринимала как свою. Нечто временное, не ее. Тут все иначе. И не будет подробностей, лисенок. Вообще никаких. Никаких. Эх, а я-то... Олеся знала, что Марта шутит. Легкое подтрунивание, ничего больше. Ладно, сойдемся на том, что ты болезная и тебя допытывать нельзя. Скажи тогда, как себя чувствуешь? Уже сносно. Горло болит, и температура держится. Высокая. 37,2. Фу, самое противное. Лекарство есть? Привезти? Мне Марк привез. Как мило с его стороны. Блин, реально, тойский молодец. А врач приходил? Да, тоже Марк привозил. «Охренеть! Ты выражаешься! Имею право, тут такие события происходят, а я не в курсе!» Они еще поболтали с минуту ни о чем. «Какая помощь нужна с кафе?» «Буду благодарна, если ты съездишь посмотреть, что там и как. Я волнуюсь. Пусть Арина и опытный администратор, но могут возникнуть проблемы...» Олеся запнулась, облизнула пересохшие губы и продолжила. «С поставщиками. Мало ли». «Конечно, сгоняю. Поправляйся, красивая девочка. Устроим пати у меня малой компанией». После разговора с Мартой Олеся некоторое время полежала, так и сжимая телефон в руке. Потом заставила себя встать. «Болезнь, конечно, многое оправдывает. И немытые волосы, и ненакрашенное лицо. Но сколько можно?» Если на лицо Лесе было относительно наплевать, волосы она предпочитала держать в чистоте, как и тело. Придерживаясь рукой за стену, Олеся дошла до ванной. Помыться надо. Она быстренько. Даже вставать под душ не будет. Волосы сначала в ванне под краном вымоет, и лишь потом лейкой тело сполоснет. Зеркало подтвердило, что выглядит она не очень. Марк обещал прийти вечером. Она будет его ждать. Поэтому следует собраться и сделать необходимые процедуры, в том числе и почистить зубы. 2 дня провалялась, хватит. Если все будет хорошо, завтра она планировала съездить в кафе. Арина и Марта, безусловно, сделают все, что в их возможностях. Но Олесе важно самой видеть, что происходит в Весте, как там идут дела. И не пытаются ли некоторые личности снова вставлять палки в колеса? Никита пропал. Олеся не знала, радоваться или готовиться к атаке по всем фронтам. Скорее, второе. Вода немного взбодрила ее, но Леся не обнадеживалась. Слабость может вернуться в любой момент. Угораздило же ее. Впервые в жизни у нее отношения, настоящие, не по принуждению. И ее одолела болезнь. Странно другое. Ее ощущение. Пропало чувство одиночества. Ей хорошо. Просто хорошо. Несмотря на слабость, сонливость, насморк. Олеся прошла на кухню и поставила чайник. Сейчас заварит чай и вернется в постель. Почитает книгу или... напишет сообщение Марку. Они переписывались эти дни. Постоянно. Он спрашивал, как у нее дела, говорил, чем сам занимается. Легкая и необременительная беседа, которая давала понять, что человек о ней думает. И это возносило Олесю, если не к небесам, то куда-то рядышком. Она была счастлива, оглушающая. По нескольку раз перечитывала каждое сообщение. Уже без сомнения открывая телефон и не опасаясь натолкнуться на оскорбление от Белова-младшего. Оказалось, пока она находилась в ванной, ей кто-то звонил. На телефоне мигал огонек. Неужели Белов? Помяни черта. Олеся разблокировала экран и с облегчением вздохнула. Звонила Катя. Вот с кем не созванивалась целую вечность. После замужества они с сестрой отдалились. Частично в этом была вина Олеси. Она настолько погрузилась в собственное несчастье, так отчаянно пыталась приспособиться к новым реалиям, что разговоры с Катей ввергали ее в еще большее уныние. Катя напоминала ей о прошлых временах, когда будущее казалось беззаботным и счастливым. Они были маленькими, наивными девочками, верящими, что с ними ничего страшного не может приключиться. К тому же Катя винила себя, что ее не было в тот роковой вечер дома, и что она попросила Олесю выйти вместо себя. Она призналась в этом. «Прекрати, Катюш», — прозвучал ответ Олеси. «Значит, он еще где-нибудь меня увидел». На самом деле, если бы подобная история случилась с Катей, Олеся также испытывала бы вину. Где бы увидел ее генерал, не выйдя она в ту смену в кафе? Даже если предположить, что она могла идти по дороге, а его машина проезжала, какова вероятность, что она его зацепила бы? Минимальная. А тут... прошлое изменить нельзя, поэтому не стоило гадать. Что случилось, то случилось. Олеся никого не винила, тем более сестру. У Кати все складывалось благополучно. Она вышла замуж, родила 2 мальчуганов. С мужем они открыли автомойку. Бизнес неплохо развивался. Олеся ответила. Они говорили долго, 1,5 часа. Меньше у них никогда и не выходило. Катя рассказывала про детей, про их шалости, что старший начинает показывать характер, что все должно быть только по его. Олеся слушала и завидовала. Конечно, по-белому, по-доброму, но завидовала. Она тоже так хотела. Семью, детей. Особенно детей. Мальчика и девочку. Можно и однополых. Можно даже одного, только бы был. «Были. Приезжайте ко мне в гости. Я соскучилась». «Ой, Леся, когда? Коля не оставит мойку. Сейчас самый сезон начинается. Грязь, слякоть. Не, давай лучше ты к нам. На пару деньков хотя бы. Садись на самолет, и через 3 часа ты у нас уже. Давай, правда. Слушай, может, и приеду. По мальчикам соскучилась. Вот и отлично. Посмотришь, какой мы ремонт сделали. Гостиную и пристрой забабахали. Отлично. Но сначала выздоравливай. Обязательно. Люблю тебя, сестренка. Я тебя тоже. Все, пока. Пока. Олесе понравилась идея слетать к Кате и Николаю. Почему бы и нет? Сразу же подумалась и про Марка. Может, и его пригласить? Хотя вряд ли это будет удобно. Как он отреагирует? Девочки говорили, что мужчинам не нравится, когда их знакомят с родственниками. Поэтому, наверное, стоит повременить. Олеся продолжала раздумывать, когда услышала мягкий звук открывающейся двери. А вот и Марк. Девушка подорвалась на кровати, обрадовавшись. Быстро сунула босые ноги в тапочки и устремилась в прихожую. Он пришел. Пришел. Олеся так спешила, что едва носом тапки не зацепила за пол и не споткнулась. «Если бы знал, что так будешь спешить, пришел бы раньше». Бытует отношение, как уж от холодной воды вылили. Олеся испытала на себе это. Все тело сковало ледяными иглами. Они пронзали кожу, проникали в кровь, парализуя и лишая воли. «Что ты? Какого черта?» К сожалению, выпалить с яростью, что пришла на смену шоку, не удалось. В коридоре, точно в своем собственном, стоял Белов-младший. В кожаной куртке, с пакетом в руках. Слегка небритый и помятый. Не спал или с дороги. Олеся вцепилась рукой в угол стены. «Это неправда. Может быть такое, что у нее жар и галлюцинация?» Ответ – нет. Слишком сильным было отрицание. «Не меня ждала, да, матушка?» Никита поставил пакет на пол и начал снимать с себя куртку, чем окончательно привел Олесю в чувство. «Убирайся вон!» От слабости ее голос звучал сипло. Не получалось вложить в интонацию гнев, что скрутил Лесю пополам. «Тон поубавь!» Напускное радушие Никиты слетело в одно мгновение, обнажив маску пробуждающегося зверя. «Как ты вошел? Откуда у тебя ключи?» «Оттуда». «Верни!» «Я сказал, тон поубавь. Иди поставь чайник, есть хочу». «Хотя бы бутеры сделаю. Пока сам себе». Олеся оказалась слишком слабой физически, чтобы перегородить ему дорогу. Она попыталась, честно. Он ее попросту подвинул. И прошел на кухню, точно хозяин. Олеся схватилась за горло. «Господи, помоги!» «Как его выгнать? Вызвать полицию?» «Те только посмеются. Нет оснований». Они родственники, пусть и не прямые, пусть и бывшие, но не чужие друг другу. Олесю затошнило. Она даже рот рукой зажала. Может, если ее стошнит на Белова-младшего, он от нее отстанет? Она на ватных ногах прошла на кухню и встала в дверном проеме. Плечом уперлась в косяк и с наигранным любопытством принялась наблюдать, как в ее, черт возьми, квартире хозяйничает Никита. Он поставил пакет на стол и принялся выкладывать продукты. Его движения были спокойными. В ее сторону он не смотрел. На столе появились сыр, ветчина, буженина, конфеты, бутылка вина, фрукты. Особенно насторожила бутылка вина. Неужели самомнение Никиты зашкалило настолько высоко, что он решил, что она с ним будет пить? Ничего удивительного. Отец пусть и был с ним строг, но самолюбие парня тешил. «Так, где у тебя чайник?» «Что молчишь, так и будешь стоять в дверях?» «Отдай ключи, они не должны быть у тебя». «А ты возьми». Они оба знали, что она не справится с ним. Подходить же к нему опасно. «Уходи». «Ты не гостеприимна. Не в курсе, что месяц уже заканчивается?» «А ты дни считаешь?» «Меня просили тебя не трогать месяц. Я не трогаю». «Никита!» Она сознательно позвала его, обратилась и сделала паузу. Мужчина прошел к кухонному гарнитуру и нажал на чайник, что стоял на столешнице. «Что?» «Зачем я тебе сдалась?» Олеся задала вопрос тихо, едва слышно. Вопрос, что терзал ее не первый месяц. Не давал спать, вызывал страх и в то же время дикое желание бороться, не сдаваться, не прогибаться. Она и не прогнется. О, нет, только не сейчас, когда у нее есть Марк, который может приехать к ней в любую минуту и застать на кухне Никиту. Олеся говорила себе, что Марк разумный мужчина, что не будет рубить с плеча. Ему такое не свойственно. Были же намеки, разговоры, что у нее не все так просто в ближайшем прошлом. Если он увидит Никиту, ей придется рассказать. Вопрос в другом, какие слова подобрать. Вдруг Марк сочтет, что она недостойна того, чтобы с кем-то соперничать из-за нее. К тому же он задавал прямой вопрос про возможного соперника. Но она-то не считает Никиту конкурентом Марка. Она ненавидит его всей душой. Она даже мысли не может допустить, чтобы он когда-то прикоснулся к ней. Был рядом. Тошнота усиливалась. «Ответь, Никита!» Мужчина повернулся к ней, вжав руки в края столешницы. Его лицо исказило гримаса, вырывающейся наружу ярости. «Хочешь услышать?» «Да, очень». «Ты бледна». «Говори». Она продолжала настаивать. «Или сейчас, или никогда». Никита сегодня был другим. Более растрепанным, как она отметила по приходу. Нельзя не воспользоваться слабиной, хотя его слабость могла быть только видимой. «Что говорить-то, матушка?» Его тонкие губы искривились, в глазах появился опасный блеск. «Я поехал кукушкой по тебе в то же время, что и батя, когда он привел тебя к нам в дом. Увидел, и все. Пи***ц подкрался незаметно. До сих пор помню то чертово белое платье, в которое ты была одета. И синяки. На плечах, шее. Стертые колени твои тоже помнил. Я смотрел на тебя и видел, как мой предок ставит тебя на колени и дерет сзади, врезаясь по самые яйца. Или трахает сверху, сжимая тонкое горло. Фиксирует, чтобы ты никуда не делась. Побледнела? Мне не продолжать?» «Продолжай. Она справится». Она выслушает. «Я знал своего отца. Если я только посмотрю в твою сторону с вожделением, санкции будут жесткими. Потому что то, что его, его. Я видел, как он на тебя помешался. Всех своих баб забросил, а по бабам он любил ходить. Мы даже пару раз вдвоем драли. Ладно, хрен с ним. Пусть покоится с миром. Долго я на тебя облизывался, Лесь. 7 лет. 7 долгих лет дрочил в соседней комнате, пока тебя драл мой батя». Про соседнюю комнату он врал. Никита с ними почти не жил. Олеся не стала поправлять его. То, что он говорил, поражало в равной степени, как и ужасало. Почему она раньше ничего не видела? «Я представлял, что однажды придет день, и я займу его место. Точно так же поставлю тебя на колени, намотаю волосы на кулак и вгоню член по самые яйца в твою мокрое лоно. Я сходил по тебе с ума, матушка. И сейчас схожу. 9 месяцев кружу вокруг тебя. Я тебе рассказываю, чтобы до твоей красивой головки наконец дошло. И я тебя в покое не оставлю. Будешь сопротивляться, отталкивать, кафе отберу. Потом приду за квартирой. Я лишу тебя всего, что дорого. Кредиты на тебя повешу. Подставные аварии. Лесечка, крошка, я многое что могу. Я буду целенаправленно убирать все, что тебе дорого, пока не услышу твое «да». Олеся прикрыла глаза, протяжно выдохнула воздух из груди и открыла их. «Ты такой же псих, как и твой отец, Никита. Ты думаешь, что, причиняя мне вред и пакостничая, сможешь получить мое расположение?» «Чхать я хотел на твое расположение. Ты будешь со мной, как была с моим отцом». «Я ненавидела его». «Ты жила с ним». Белов-младший повысил голос. «Потому что, как ты правильно заметил, он меня загнал в угол. Но он не ты. У тебя ничего не получится». «Хочешь проверить?» Она не успела ничего ответить. Снова послышался звук открывающейся двери. Его услышала не только Олеся. Никита тоже. Мужчина сразу же напрягся, ощерившись.